В толпе людей, в нескромном шуме дня, порой мой взор, движения, чувства, речи твоей не смеют радоваться встрече. Душа моя, о, не вини меня. Смотри, как днем туманисто-бело чуть брежет в небе месяц светозарный, наступит ночь, и в чистое стекло вольет елей душистый и янтарный. Конец 1820-х, начало 1830-х годов.